Валдаев вышел из квартиры. У подъезда уже знакомые ему детины около синего Форда что-то высматривали. Бычий шеи наткнулся на него взором и подался вперед. Валдаев затравленно оглянулся, присматривая пути отступления. Проще говоря, куда смыться. «Вы из 19-й?» — спросил непривычно заискивающе улыбнувшись тот, кто помельче, с чубом на глаз. Помнится, напарник величал его крысом. «Да», — кивнул Валдаев, нехотя сбавляя шаг. «Фирма «Локус». Крыс подошел к Валдаеву и протянул визитку. «Меняем квартиры с доплатой. Хорошие деньги. Взамен предоставляем практически такую же жилплощадь». «Спасибо. Мне не надо». «Чего не надо?» — подался вперед бычий шеи. По нему было заметно, что он не прочь звездануть клиенту сразу в ухо. «Хоть бы об условиях спросил». «Нет, спасибо». «Ладно, еще обговорим». Так многозначительно пообещал Верзила, что сердце у Валдаева холодной ледышкой скользнуло куда-то в пятки. «Пошли, крыс, нам еще в два места». Валдаев перевел дыхание, стараясь унять противную дрожь в коленках. На фоне прочих неприятностей уже третий по счету за последние дни разговор с этими головорезами казался чем-то второстепенным, но нервировали его эти типы сильно. «Сатана вас задери», — прошептал он, направляясь к автобусной остановке. Карман жгла бумажка с записью адреса прокуратуры и номера кабинета следователя. Последние три дня его затаскали по разным кабинетам в милиции. Теперь его желал видеть следователь прокуратуры. За эти дни он стал дерганым, шарахался от собственной тени, не то что от хитро закрученных или прямых, как швабра, вопросов типа «Как вы убили гражданку Кольцову?». Он с ужасом думал, что с каждым допросом все больше усугубляет подозрения по поводу своей персоны, поскольку не успевал пыхтеть, краснеть, говорить какие-то глупости. В общем, больше всего походил на человека, у которого нечисто на душе и который мечтает избежать заслуженной кары. Прокуратура располагалась в глубине дворов и представляла из себя двухэтажный, покосившийся, давно не ремонтировавшийся старый дом, похожий на захудалый лабаз. «Разрешите?» — вежливо постучав и приоткрыв дверь 14-го кабинета, произнес Валдаев. «Валдаев!» — грозно посмотрел на него щуплый, лопоухий, уже не молодой следователь. «Да». «Проходите». И опять все пошло по новому кругу. Вопрос за вопросом, уточнение за уточнением. И оброненные фразы, мол, на свободе вы не потому, что невиновны, а потому, что мы законность блюдем. Но скоро... Валдаев ерзал на жестком неудобном стуле. Специально их, что ли, такие выпускают для подобных заведений? Нервно барабанил пальцами по колену. «Значит, гражданку Кольцову до того, как решили писать статью, вы не знали?» Этот вопрос уже задавали раз 10. Следователь тоже решил тут попытать счастье. «Не знал». «Да что вы так нервничаете? Есть что скрывать?» «Нечего мне скрывать. Не убивал я никого». Следователь удивленно посмотрел на Валдаева, будто в первый раз увидел, потом с улыбкой произнес: «Мне кажется, вам можно поверить. Убийцы так не дергаются». «Вот», — Валдаев продемонстрировал трясущиеся руки. «Это после допросов. Ну, почему только меня терзают? Она принадлежала к секте сатанистов. У нее наверняка были связи с такими людьми, для которых что человека, что курицу зарезать. «Ищите там!» «Ищем, ищем», — задумчиво изрек следователь. «Тут-то и начинается самое интересное». «Что странное?» «Это тайна следствия. Слышали о такой?» «Читал в книжках». Следователь закончил писать и протянул Валдаеву протокол. И потребовал: «Прочитайте и распишитесь». Валдаев прочитал. Расписался. Спросил: «Все?» «Все. Пока все». Опять Валдаев вышел из казенного дома один, без наручников. И готов был возблагодарить Бога за это. Допрос занял немного времени, и освободился он раньше, чем думал. Теперь на работу. А там тягостная необходимость объяснять главреду, где он пропадал на несколько дней. И вообще, что произошло. В кабинете редакции сидела Нонна. Она перепечатывала рецепт в графу «Секреты народной медицины», с толстого фолианта в коже. Травник под редакцией госпожи Устимовской. Издание 1888 года. Поздоровавшись, она пристально оглядела Валдаева, как доктор пациента, и осведомилась. — Чего, с моста падал? — Да, — махнул он рукой. — Тут такое... Босс мной интересовался? — Ему не до тебя. У него 2 дня переговоры со спонсорами. Хочет продать несколько полос Центру народной медицины. — И получается? — Вроде да. Но с утра он о тебе вспомнил. Спросил, где статья об инопланетянах в Бразилии. «Вот она, эта чертова статья!» Валдаев с пластмассовым пустым стуком поставил дипломат на стол и резким щелчком открыл запоры. «Так что у тебя все-таки? Любимая собака сдохла?» «Нет у меня собаки». «А кто тогда?» «Одна знакомая погибла». «Да...» Тут в комнату вплыл шеф. В его руке была неизменная дымящаяся трубка. Он рассеянно оглядел Валдаева, будто пытаясь припомнить, кто это такой и почему морда такая знакомая. Вспомнил, потребовал. «Статья о Бразилии!» «Вот!» Валдаев вынул из дипломата и протянул статью. «Где статья о той даме?» Сомин прищелкнул пальцами. «Как ее?» «Сатанистки?» «Именно! Она обещала сенсацию!» «Не будет сенсации». «Это как не будет? Это твое личное решение?» — нахмурился главред. «Наташа погибла». «Как погибла?» «Горло перерезали». «Как перерезали?» Радостно заинтересовался шеф, как интересуется криминальной хроникой в газетах, и подался вперед. «От уха до уха». «А ты откуда узнал?» «Я труп обнаружил. И меня по милициям затаскали». «Садись, пиши. Срочно в номер, чтобы через час статья была готова». «Хотя бы через 2». «Ладно, через 1,5. Сразу отдашь на вычетку. Работай». «Работаю». Вздохнул Валдаев и уселся за компьютер. Благо, этого железа в комнате хватало. От этой работы его воротило. Слова не желали ложиться на лист. Они сопротивлялись. Но Валдаев силой втискивал их в строчки. Наконец материал был готов. «Посмотрим», — кивнул шеф, извлекая свою ручку. «Ты не забыл, что завтра зигелевские чтения?» «Не забыл». «Завтра ты там. С утра». «Будет сделано». «Все, не мешай». Как вивисектор по призванию, Сомин углубился в увечание материала. Валдаев вышел из корреспондентской. Посмотрел на круглые часы в коридоре. 3:30. В 3:15 свидание с Эллой. Надо поторопиться. Он пошел по улице. Сегодня поднялся шквальный ветер. Все чаще в Москве шалит стихия. После знаменитого урагана, срывавшего рекламные щиты, сносившего деревья и гнувшего фонарные столбы, шальные ветры все чаще стали посещать столицу. Ветер ударил в лицо. Валдаев поежился. Состояние у него было немного гриппозное, но он знал, что причина не в простуде. Все дело в нервах. Он не думал, что может выдержать такое количество стрессов. Однако выдерживал. Хотя, конечно, на пользу это ему не шло. Весь мир вдруг стал серым, омерзительным и страшно неуютным. Ему не нравился этот мир, который будто инеем покрыла его холодная тоска. Единственным светлым пятном в нем сейчас была Элла, и Валдаев все больше зависел от нее. Она удержала его на грани, явившись той ночью. Она — его добрый ангел. Добрый ангел терпеливо ждал под часами на улице. «Опаздываешь», — строго произнесла она, подставив щеку для поцелуя. Он протянул ей цветы, которые купил только что. Она приняла их благосклонно. «У тебя трясутся руки», — сказала она. Валдаев стыдливо спрятал руку в карман. «Плохо», — произнесла она и взяла его под локоть. «Ты должен выглядеть достойно. Вперед!» Через несколько минут они пили чай на кухне у профессора Радшаля. На этом визите к своему дядюшке настояла Элла. Она заявила, что он человек мудрый, даже если и не распутает ситуацию, то даст дельный совет. А если не даст совета, то хоть успокоит. А то ты готов погрузиться в депруху, милый. Это точно. Валдаев уже вполне был подготовлен для тяжелой депрессии. А следом за этим и для дурдома. «Вино опять от коллеги из Франции?» — спросила Элла, когда они устроились на кухне у профессора. На этот раз стол был украшен жареной, отлично приготовленной телятиной. «Нет, на сей раз из магазина напротив». Радшаль разлил вино по бокалам. «Давай выпьем, чтобы Валера избавился от всех своих проблем», — предложила Элла. «Совсем проблем не имеют только покойники. За мужчину пьют, чтобы он преодолел трудности», — сказал Радшаль. Тонкий звон бокалов, несколько глотков неплохого вина. «А теперь рассказывайте». И Валдаев опять рассказал все. Радшаль умел слушать. Он задавал вопросы, подбадривал, когда рассказчик затихал. Делал перерыв, когда видел, что Валдаев слишком волнуется. «Что скажешь?» — спросила Элла, когда Валдаев закончил рассказ. «А что ты от меня ждешь? Я не знаю. Если бы милиция имела какие-то улики, думаю, никто бы вас не выпустил. Что касается убийства вашей знакомой... Ну что ж, нравы падают. Сейчас обществом правит его величество психоз. Он овладевает слабыми душами, и тогда рука тянется к ножу. Прекрасные, добросердечные люди вдруг обнаруживают, что в глубине души они хищники». Профессор внимательно посмотрел на Валдаева, и тот съежился от этого взгляда, потому что ощутил в нем недоверие и настороженность. Взор был изучающий. «Вы что, не верите мне?» — спросил Валдаев. Голос вдруг сразу стал каким-то сиплым. «Вера — ненаучное понятие, но я хочу вам верить». «Ну а что дальше? Чего беспокоиться? Время растает все по местам. Излишнее беспокойство открывает двери врагу. Оно впускает психоз, точнее, выпускает его из глубин человеческого сознания». «Я только и слышу об этих чертовых глубинах». «Не надо нервничать, Валерий». «Не надо нервничать, мой друг». Врач стал еще любезней. Почти у всех людей вокруг история болезни. Выплыли не к месту из памяти Валдаева слова песни Высоцкого. «Злиться на превратности судьбы, — продолжил Радшаль, — все равно, что ненавидеть торнадо или землетрясение. Есть данность, которую надо принимать твердо и честно». «Я слышал нечто подобное от Эллы. Она способная ученица». Профессор разлил вино. «Валерий Васильевич, если я смогу, то помогу вам всем. Мои возможности ограничены. Я могу навести кое-какие справки». «Нет, спасибо. Не надо». «Почему же? Меня это не затруднит». «Но не стоит беспокоиться». Радшаль поднял бокал. «За твердость духа, которая позволяет нам оставаться людьми». В груди Валдаева начало закипать раздражение. Его опять кормили бесплатными советами. Ну а, собственно, что ему нужно-то? Выплакаться? Чтобы его успокоили? Чтобы сказали «ничего, все обойдется». Он знал за собой слабость лезть ко всем знакомым и даже полузнакомым людям со своими неурядицами в надежде, что его станут успокаивать. В крайнем случае можно с комфортом падать дальше в пучину депрессии, если его не успокоят. Это старая забава, игра с собственными чувствами, когда умом понимаешь, откуда что идет, но поделать ничего не можешь. Да, если Элла с ролью успокоительного средства справлялась, то с ее дядей дела обстояли куда хуже. Он своими словами только усиливал тревогу. Неожиданно в Валдаеве вспыхнула молния неприязнь к этому человеку, но ему тут же стало стыдно. Валдаев пригубил вино. Вдруг внутри он начал наполняться каким-то дискомфортом. Он бросил взгляд на висящие над компьютером большие мерно тикающие часы. Их затейливая медная секундная стрелка нервно вздрагивала, перелетая от одного деления к другому. Эта стрелка приковывала взор. В ней было что-то важное. Он ощутил, что голова его на миг куда-то поехала. «Что случилось?» — с тревогой тронула его за плечо Элла. «Ничего, все в порядке». Валдаев стиснул зубы. «Да, пора лечиться». Он опять взглянул на часы и вздрогнул. Секундная стрелка продолжала свой ход. Она показывала, куда-то вновь пропало секунд 15 его времени. —